Глава 9. Перемены. И горы можно сдвинуть с места. Я уверен, вы сами не раз замечали, что когда речь заходит о переменах, люди начинают заламывать руки и учащенно дышать. Вот уже более 10 лет вся промышленность уделяет самое пристальное внимание этой теме. Все ее отрасли повторяют один и тот же лозунг – измениться или умереть. Что ж, это верно. Перемены являются необходимой частью бизнеса. Вам надо меняться, и предпочтительно еще до того, как это станет вашей единственной альтернативой. Верно и то, что вы слышали о сопротивлении переменам. Люди терпеть не могут, когда их начальники объявляют о введении преобразований. Они тут же разбегаются по своим кабинетам и начинают лихорадочно обмениваться электронными письмами, в которых приводят доводы в пользу того, что скоро всему придет конец. Откровенно говоря, большинство людей испытывает такие же чувства, когда выясняется, что их любимое кафе будет закрыто. Лондонская «Таймс» перешла на таблоидный формат, и ее редактор сказал мне, что он получил письмо, в котором его спрашивали, как он себя чувствует в роли человека, ответственного за гибель западной цивилизации. Людям нравится то, что им хорошо знакомо, они любят следовать принятым образцам. Они цепляются за них изо всех сил. Это явление настолько укоренилось, что его можно смело причислить к свойствам человеческой натуры. Но объяснение данного феномена свойствами человеческой натуры вовсе не означает, что вы должны идти на поводу у него. Да, порой кажется, что попытки изменить стиль руководства подобны попыткам сдвинуть гору. Но этот процесс может оказаться невероятно интересным и стоящим затраченных усилий делом, особенно когда вы начинаете видеть реальные результаты своей работы. В годы моего пребывания в General Electric мы находились в том же состоянии постоянных перемен, в каком сегодня находится большинство компаний. Вам придется поступать точно так же, если вы хотите остаться на плаву, и тем более, если хотите добиться успеха. Исходя из этого, я считаю, что перемены – это не просто какой-то вспомогательный процесс. Вот уже пару лет я поражаюсь тому количеству людей, которые на моих семинарах задают следующий вопрос. Моя организация нуждается в переменах. Как мне добиться их проведения, если все сотрудники не желают ничего менять? Обычно в этом вопросе звучат нотки отчаяния. На этот вопрос я сразу же отвечаю вопросом. Вы действительно являетесь единственным человеком вашей организации, который видит необходимость перемен, спрашиваю я. Если это так, и у вас нет властных полномочий, пробивайте свою идею, а если вы ничего не добьетесь, постарайтесь приспособиться к существующей ситуации или уйдите из этой организации. Но если ситуация не является настолько острой, то есть вы обладаете достаточной властью, чтобы добиться своего, и у вас есть единомышленники, тогда вы сможете кое-что сделать. Ваши действия в этом направлении можно свести к 4 основным пунктам. Первое. Связывайте каждое введение преобразований с достижением конкретной цели. Введение преобразований ради самих преобразований – это глупое и бессмысленное занятие. Второе. Нанимайте и продвигайте только тех, кто, как и вы, за перемены, и тех, кто сможет их принять. Третье. Выявляйте и избавляйтесь от тех, кто противится переменам, даже если эффективность их работы является вполне удовлетворительной. Четвертое. Учитесь извлекать пользу из самых прискорбных обстоятельств. Если руководители компании энергично обеспечивают выполнение этих требований и поощряют каждого, кто этому способствует, тогда раньше или позже весь шум вокруг введения преобразований уляжется. Перемены станут обычным делом, так и должно быть, и когда это произойдет, вы сможете и горы сдвинуть с места. Я видел этот процесс собственными глазами и могу сказать, что он не вызывает серьезных потрясений. Теперь более детально остановимся на этих пунктах. Первый. Связывайте введение преобразований с достижением конкретной цели. Введение преобразований ради самих преобразований – это глупое и бессмысленное занятие. Настоящее несчастье – это когда компании буквально расточают похвалы любым преобразованиям и хвастаются за каждую причуду, которая приходит в голову руководству. Это приводит к перенапряжению, вызванному чрезмерным количеством перемен. Некоторые крупные компании одновременно проводят 10 различных преобразований, а еще 8 находятся в стадии подготовки. Эти скороспелые инициативы никогда не дают сколько-нибудь значимых результатов, за исключением того, что для большинства сотрудников работа становится более суетливой и менее организованной. Правильнее сделать введение преобразований относительно упорядоченным процессом. Чтобы достичь результата, люди должны сердцем и умом понять, почему необходимы перемены и куда они их приведут. Все, разумеется, гораздо проще, когда проблемы абсолютно очевидны. Например, если дела компании идут хуже некуда. Прибыли катастрофически падают, конкуренты сбили цены на 20% или появляется новый продукт, представляющий серьезную угрозу вашей позиции на рынке. Но еще легче осуществить перемены, когда СМИ постоянно твердят о вашем скором крахе. Быть может, это единственный случай, когда можно похвалить не слишком добросовестную прессу. За последние десятилетия самые крупные и достойные компании сумели извлечь пользу из сообщений прессы, в которых все было поставлено с ног на голову. General Motors, IBM и Xerox – вот только три из множества таких компаний. Когда весь мир знает о ваших проблемах, вам будет проще добиться своей цели. Но иногда необходимость перемен не начертана на небесах. Вам только кажется, что скоро возникнет угроза конкуренции. Эта угроза может оказаться иллюзорной, но, возможно, она действительно существует и в конечном счете приведет к гибели вашу компанию. Вы еще точно не знаете, но вам надо как-то отреагировать. В подобных случаях вашим лучшим оружием будет сбор как можно более обширных сведений и неослабевающие попытки объяснить своим подчиненным основные причины введения преобразований. В качестве примера возьмем конец 1970-х годов и ту ситуацию, в которой тогда находилось подразделение General Electric, которое занималось выпуском электробытовых приборов. В ту пору подразделения по выпуску электробытовых и осветительных приборов были главной опорой нашей компании. Два последних председателя совета директоров и несколько вице-председателей были выходцами из этих подразделений. Как признавали все, кто имел отношение к данной отрасли, General Electric была лидером в области производства и продажи основных бытовых приборов и, казалось, навсегда сохранит за собой эту позицию. В 1978 году, когда меня назначили главой группы потребительских товаров, я стал внимательно наблюдать за динамикой развития подразделения по выпуску электробытовых приборов и обнаружил, что вот уже несколько лет его доля на рынке быстро сокращается, а рентабельность снижается еще быстрее. Для такого стороннего наблюдателя, как я, ситуация казалась пугающе сходной с той, которая существовала в сфере производства телевизоров и автомобильной промышленности, где японцы заполняли рынок высококачественной и низкозатратной продукцией, в то время как тупоумные американские компании почти ничего не делали. Я изложил свои мысли менеджерам подразделения по выпуску электробытовых приборов в штаб-квартире этого предприятия, расположенной в Луисвилле, штат Кентукки. На совещании было много специалистов, масса людей, имеющих лишь косвенное отношение к теме разговора, а также изрядное количество бюрократов самых различных уровней. Я показывал им график за графиком, каждый из которых ясно показывал, что подразделение теряет свои позиции. И все же на первых порах понимание ситуации было, мягко говоря, минимальным. Вначале я сделал основной упор на программу снижения себестоимости. Почти сразу же мне дали отповедь, выдвинув два стандартных контраргумента, которые приводят каждый раз, когда речь заходит о внедрении программы снижения себестоимости. Мы и без того урезали все, что могли. Вы просите нас вообще исключить расходы? Конкуренты спятили. Они отдают свою продукцию даром. Надо просто подождать, ведь они так долго не протянут. К счастью, меня выручил руководитель предприятия Дик Донеган, на которого я уже перестал надеяться. Он счел мои рассуждения логичными и стал поддерживать идею преобразований. Ему, как руководителю, было крайне важно исправить положение дел. Всю свою жизнь он проработал на этом предприятии и прекрасно знал своих работников. За 2 года он сформировал вокруг себя команду единомышленников и разогнал всех интриганов и сплетников, которых были сотни. В конечном счете, отрасль электробытовых приборов претерпела радикальные изменения просто потому, что не могла без них обойтись. Но в 1978 году, когда преобразования только начинались, этот факт не был столь очевиден. И даже спустя несколько лет далеко не все поняли его значение. Ведь в действительности японцы уже не могли продавать в США крупные электроприборы. И только недавно китайцы и корейцы стали совершать набеги на этот рынок. Конкуренция между отечественными производителями оказалась достаточно жесткой, чтобы сделать перемены насущной необходимостью. Посмотрите, по каким ценам сегодня продаются холодильники. Вот почему предприятие по выпуску электробытовых приборов продолжает снижать себестоимость и до сих пор не исчерпало резервы экономии. Теперь это предприятие, которое отличается постоянным повышением производительности труда, периодическим внедрением инноваций и коллективом, который понимает, что перемены – это образ жизни. Один урок, который можно извлечь из этой истории, состоит в том, что на первом этапе введения преобразований вы не всегда обладаете всей информацией, которая, на ваш взгляд, необходима для того, чтобы изложить свои мысли. Невзирая на это, вам надо идти к своим сотрудникам и рассказывать им о том, что вам известно и что вызывает у вас опасения.